Глава 14. Московская земля. Леса, липа и поделки из нее, пожары, жилища, женщины и их одежда, мужчины, их одеяния и бороды. Мы переехали через большую реку, называемую Надрус, не Руса, через которую весной переправляются на судах, а мы переехали через нее по огромному длинному мосту, тянущемуся на значительное расстояние. Число больших досок только на поверхности его от начала до конца, широких и длинных, 2441, как мы точно сосчитали. Весь он без гвоздей, лишь из одного дерева. Затем мы въехали в лес из сосен и елей, из коих делают корабельные мачты. Эти деревья не переставали нам встречаться до ближайших к Москве мест. Все строение их домов и деревянные поделки в здешней стране бывают из этого дерева, по причине его изобилия. Что касается персидского тополя, то ты мог бы подумать, что он правильно рассажен, как в саду, вдоль и поперек. Весь он ровен, как будто создан в один день. Мы прославляли Бога при виде высоты сосен и елей и их прямизны, формы тополей и их правильности и красоты. Знай, что в этих лесах, начиная от Валахии и Молдавии, в земле казаков до внутренних частей Московии, есть очень большие деревья, похожие на железное дерево по своим листьям, но выше его. Мы видели его в июне и июле, покрытым превосходными цветами благовонного запаха, который распространяется на далекое расстояние. Они белые и сидят пучками. Дерево это называется по-гречески фламур, липа. С него сдирают верхнюю толстую кору, из которой делают покрышки для экипажей и домов, в защиту себе от дождя и снега. Толщина его более 3 локтей. Из него делают также дуги для экипажей, сундуки, коробки, меры, круги для решет, колеса для повозок, дуги для лошадей, которые сгибают из ветвей, и тележные оглобли. Из тонкой внутренней коры этого дерева делают в здешней стране канаты корабельные и иные. Из нее же изготавливаются у них все веревки, которыми сшивают короба, а также решета, рыболовные сети, лошадиные путы, чудесные циновки вроде египетских, лапти, то есть обувь и прочее. Наш путь большей частью был чрезвычайно узок, не вмещал больше одной лошади и представлял как бы большой пролив. Затем мы въехали в село с озером, называемое Хородиш, городище. Близ него небольшая сильная крепость. В селе у дороги церковь во имя Косьмы и Дамиана. Обрати внимание, читатель, до какой степени страна эта, имеющая столь огромные размеры, строго охраняется, ибо входить нельзя иначе, как только через середину города и крепости и селения. Непременно бывает узкий проход по мосту, ведущему через озеро, а других объездных путей вовсе нет. Никакому шпиону, хотя бы он был из туземцев, совершенно невозможно проникнуть. Обрати внимание на эту чрезвычайную строгость. Затем мы сделали еще 30 верст. То есть 6 миль, а вечером прибыли в селение, которое теперь вновь строят. Оно называется Жанка, Чайки. Мы ночевали на некотором расстоянии от него, в поле, ради пастьбы животных. Но жизнь у жителей этих стран от Константинополя до сих мест очень мрачна, ибо пожары бывают у них беспрестанно. В Молдавии и Валахии в случае пожара обыкновенно кто-нибудь ударяет в большой колокол об один из его краев, причем раздается страх, наводящий гул, крайне неприятный и пугающий. Это служит знаком людям сбираться для тушения пожара или на помощь. В московской же земле ударяют в приятный по звуку колокол, висящий над городскими воротами. Но что до нас, мы были в постоянном страхе. Что касается устройства домов во всей этой стране московитов, то все они строятся из еловых бревен, плотно пригнанных и скрепленных друг с другом. Они высокие, с горбообразными крышами, дорого стоящими. Все дома этих стран, от Валахии до Москвы, имеют горбообразные дощатые крыши, что необходимо вследствие обилия снега, дабы он не лежал на крышах. В домах непременно бывают каптуры и печи. Знай, что в земле казаков евреи во время владычества ляхов устраивали внутри своих жилищ род постоянных дворов из дерева, обширных и высоких для путешественников в зимнее время, чтобы по своей пронырливости попользоваться от них, продавали им сено для их животных, пищу для них самих, получали за постой хотя бы на один час за водку и другие напитки, и за все, в чем они нуждаются. В этой же стране московитов ничего подобного нет, но путешественники останавливаются в домах у жителей. По этой причине назначают к патриарху и другим важным приезжим пристава, то есть конакджи, квартирмейстера. Когда мы, случалось, путешествовали летом, то останавливались на ночлег за городом ради пастьбы животных, но много терпели от обильных дождей и всяких беспокойств. Знай, что женщины в стране московитов красивы лицом и очень маловидны, их дети походят на детей франков, но более румяны. Головной убор женщин – маленькая грузинская шапочка с отвороченными краями, подбитая ватой. Таков убор крестьянок. В больших селениях и городах сверх этой шапочки надевают колпак с чудесным черным мехом, под которым скрываются все волосы, так что шея женщины остается на виду, не скрытою. Девицы в стране московитов носят на голове рот очень высокой шапки с меховым отворотом. Что касается убора жен богатых людей, то они носят колпаки, расшитые золотом, украшенные драгоценностями, или же из материи с прекрасным черным мехом, лисьим или иным, с длинным черным волосом, быть может, в пядень длиною. Одежда мужчины – аба, черного или пышного цвета, или чуха, кафтан, но скроенное по мерке человека, ни больше, ни меньше, и непременно с пуговицами и тонкими петлицами, застегнутыми сверху донизу, которые делаются и у разрезов на полах. Они симпатичны и весьма стройны. Волосы на голове они бреют только раз в год. Их волосы тонкие и хорошо расчесаны по всей длине. Начиная же от земли валахов и в земле казаков, все постоянно бреют головы, оставляя над глазами нечто вроде локона, спускающегося на глаза. Таков их обычай. Все казаки бреют также бороды, за исключением немногих. Усы у них густые, таково значение их имени. В этой же стране московитов все простые и знатные бороды не бреют, но как бы она ни росла, оставляют ее расти. Даже торговцы, к ним приезжающие, не смеют брить ни головы, ни бород, по своему обычаю, потому что русские находят это в высшей степени отвратительным. Знай, что в земле казаков и московитов мы вообще не видали человека, пораженного уродством, телесным недостатком или слепотой, расслабленного, прокаженного или иного больного. А если и встречается, то это кто-нибудь из богачей, страдающий болью в ногах, подагрой. Во все время пребывания нашего в этой стране у нас не появлялось на пальцах заусенца, а волосы у нас на голове, которые были жесткие, стали очень нежными, как андалийский шелк.